Она уже успела убрать навоз и посыпать стружкой пол, так что проход выглядел чистым и аккуратным, и с каждой стороны его стояли в ряд по 4 коровы, полные молока и нетерпения. Она придвинула к себе второе ведро, также мягко взялась за сосцы, и белые струи с шумом ударили о металл. Все выглядело легко и просто, но я пытался несколько раз доить и хоть бы каплю выцедил. Привалившись к стене, я рассматривал ее в свете лампы, которую коровница повесила на крюк рядом со стойлом. Полотенчика на волосах, желтая тень на лице, погруженный в себя взгляд, полуулыбка, голые руки, голые колени под задравшейся юбкой, матовое кольцо тела вокруг бидона. Помимо моей воли, в шагу вдруг резко и решительно взбухло. У меня аж горло перехватило, а я ведь даже не успел, по-моему, подумать про это. Я вцепился обеими руками в табуретку. Я чувствовал себя предателем по отношению к той, кто действительно занимала мои мысли, но еще больше боялся, что стоит мне шелохнуться, как этот внезапный порыв кончится совсем плохо, и она увидит и может даже расслышать дурацкий стон, который рвался из груди наружу, и поймет, насколько я бесхарактерный и безвольный, а этого мне уже не вынести. Чтобы снять напряжение, я заставил себя думать о других вещах. Сперва о лошадях, как я впервые увидел их. Они неслись через деревню вдоль дороги, несколько коней разной масти. Копыта стучали по пересохшему грунту, пыль вздымалась в прожаренном воздухе и висела между домами и церковью, как желтая занавеска. Но это ничуть не помогло. Что-то есть такое в лошадях. Жаркое тело, горячие бока, изгиб шеи, ритмичное дыхание, когда они рвутся со двора, чего и словами не объяснишь. Но всегда знаешь, так что я поспешил переключиться мыслями на Бьюннефьорд. На наш родной Бьюннефьорд и на ритуальное открытие сезона купания 1 мая, как бы холодно и ветрено в тот день не было. Вода в серо-зеленом море ледяная, и когда ты прыгаешь с утеса Каттен и входишь в ровную гладь, из груди вырывается стон, а прыгать можно только по одному. Второй должен стоять на берегу с веревкой в руке, чтобы спасти прыгающего, если у него начнутся судороги. Мне было всего 7, когда мы с сестрой постановили, что будем так делать каждый год. Не для удовольствия, а потому что нам необходимо было иметь обязательство, которое требовало бы от нас усилий сверхобычного, чего-то действительно неприятного, и купание показалось нам достаточно гадким для этого. 3 неделями раньше в Осло вошли немецкие солдаты. Они маршировали вниз по Карл-Юхану бесконечной колонной. В тот день на улице было холодно и тихо, только грохот в унисон печатающих шаг сапог, резкий, как удары хлыста, врезался в колоннаду университета, отскакивал к стене и эхом раскатывался по брусчатой площади перед ним. А потом рокот мессершмиттов. Они очень низко летели над городом, надвигаясь со стороны моря, фьорда и Германии. Все горожане замерли и молча смотрели на них. И отец ничего не сказал. И я не сказал. И никто не сказал ничего. Я взглянул на отца. Он посмотрел на меня с высоты своего роста и помотал головой. И я в ответ тоже помотал головой. Отец взял меня за руку, вывел из столпотворения на тротуаре и повел мимо Стортинга к вокзалу посмотреть, ходят ли автобусы по Моссевейен, не сбилось ли расписание поездов на юг. Или вдруг все уже замерло и движутся одни только немецкие войска, которые внезапно заполонили собой все. Не помню, как мы добрались до города. На поезде, на автобусе, или кто-то подбросил нас на машине. Но каким-то образом мы вернулись и домой тоже. Не исключено, что пехом. Вскоре отец исчез в первый раз —